Сказы о вождях. Сначала привожу три гнезда, сводки народных высказываний, народных афоризмов, суждений, замечаний о величайших людях современности. Сводки этих речений располагаю хронологически. Высказывания о Ленине записаны в 1927 году. Два отрывка о Сталине в 1927 и 1928 годах. 1. Ленин с Марксом издали закон «Не прибавить, не убавить». Потом всякие от них надходили да назвались. Эсеры, меньшевики. Эти слабо закон ведут. Говорят, большевики силой взяли, а мы умна собачка. Мы лаской будем выманивать куски. Ленин их всех рассмотрел, как в бутылке воду. Ленин доказывает книгами, в какие годы капитализм можно, в какие невозможно. Ленин грамоту очень востро знал. Книг от него осталось сколько сундуков, все его ум. Промеж Маркса учением и Ленина учением нитки не продернешь. О, как надумано, да как сказано, да как положено-то! Ленин с молода зачал на царя тучу грозовую собирать. Царь, в какую ты яму Россию пихнул? Царь говорит, Ленин меня всего заругал, я больше из мочи вышел, рад из царства-то уехать. Царя не стало, временно правительство вылезло, как вошь на гребень. Ленин их тоже прижал к ногтю. Ленин не с войском, с маленькой звездочкой пришел. Ленин из ничего человек это сделает. Не выпуг от человека. Человек от маленькой, худой. Ленин его распрямит да поставит. Ленин откуда едет, робят рваных кучу везет. Другой вовсе робенок сопливый под одну коростину закрылся. Ленин уж не опротивится, тебя в гости повезу, шапочку куплю. Ленин заумирал, народ за его захватились, за френчик. Куда ты сторопился? Ишь, дождь гремит, нужда еще не вылезла из дому. В самое утро советское к Ленину приехали гости других держав. Они приняли насмех это слово «товарищ». Это детское слово. Надо «господин такой-то». Ленин созвал собрание, велел принести весы. На одну чашку положили слово «товарищ», на другую «господин». Так товарищ-то о пол брякнуло, тяжелее золота. Из роду человеческого мы Ленина пуще всех жалеем. Сталин дорогую работу работает, людей растит. Он грамотой парата высок, из всех книг высказать может. У него на все царства есть улики, на все капканы ключ. Изо всех держав к нему за умом идут и едут, пешком и на конях. Народу все как свадьба идет. Возле Кремля дорогу как песок размесили. Сталин на веку никого не баивался. Прежде другие державы нас ничем звали, теперь они перед нами на перстышках заходили. Сноска. На перстышках от слова «перст» — палец, на цыпочках. Сталин говорит им, ежели вы не хотите по-нашему, так не задевайте нашего веку. Слово сказано, как пуля стреляна, а все бы слушал, все бы рядом стоял. У Сталина нет этой дикой ласкоты, на его спрос и ответов не напасешься, а с его гроз я велик возрос. Ему заповедано, докамест они не подымутся и не возмужают, свободно своих рук не опущай. Сталин — первый строитель по нашей земле. 2. Сталин. Сноска. Здесь также объединены отдельные краткие высказывания о вожде, записанные на севере среди народа в 1927-1928 годах. Он с мало где книгу услышит, дома все на рассказ расскажет. Сноска. На рассказ, на память. Усов еще не нарастил, а уж Маркса со стола не убирал. Внушат товарищам-то, как рыба в море, так мы в Марксе должны ходить. А выйдем из этого моря, умрем, как рыбы на суше. Про Сталина Ленин сказал, сколько я знаю, столько он знат. У царя-то были порядки, как у старухи, у слепой. Россия-то сидела, расшипиря лапы, о, Господи помилуй, а с неба ничего не падет, только дождь. Теперь наш союз как улей, Сталин в главном-то месте, как матица пчелина. Ум решительный, он крепко дело держит. учением здравым во всю землю победу творит, алцвет мил на весь свет. Почему Сталина мудрым взвеличали? Потому что он не то что словом красным, он делом правду свою кажет. Ему наговаривают, зачем наши грандиозные достижения зачинать сразу во всех местах. Пущай бы наш народишко теоретически подрос да подучился. Сталин повторят им, нет, мазурики, надо в раз практическую работу предъявить. На нас и свои надежду полагают, и чужие глядят, как собаки едят. Плотного труда не покажешь, да они зубы оскалят. Сталин скуп на слова-то, а молвит, будто на сердце положит тебе. Он пускай бы больше говорил, мы его-то, говорю, будем разбирать как книгу. Прежде народишко-то был по будням заношен. Сталин говорит, с песнями вам будет нарядно на свете. Как в пути добрый товарищ половина дороги, так в работе песня. Из-за того теперь песни списывают от всех народов. По домашности, около себя-то, он обходительный, склонный, простой. У его ничего запасов нету. Гостей много без зову придут, так все уж надо в магазин посылать. Он говорит, каков я есть, такого меня и сказывайте. Ежели обедаю, не врите, что государством управлят, а скажите «ест». Ежели отдыхаю, не обманывайте приходящих, что заседают, а спит. Из-за границы все пишут слезы. Там фашист, как ворон, крови ждет. Там народную кровь, как воду, цедят. Товарищу Сталину пора-то на сердце тошно, ведь там умирают его дети. Он дышит им, не падайте в печаль. Сноска. Дышит. Здесь шепчет, близко наклонясь, с лаской, так что ощущаешь дыхание. У нас Иван Егорович ездил в Москву, так и быть на 16-й съезд. Как воротился его и спрашивают, какова Москва-то? Я Москвы не видал, только Сталина одного. На Западе, там вертятся еще банны-те-вертлюги. Сноска. Вертлуг. Род деревянные задвижки на дверях. Ничего не будет, революции не будет. А как труба струбит, короли устрашатся, царство убоятся. Еще жарко будет вам, толстые карманы. Вам беда придет от своих бедняков. Труба струбит, барабан сгремит. Знаете, кровососы, что суд пришел. Огненный серп скоро вас дожнет, а молот в преисподню заколотит. 3. Маркс, Ленин, Сталин. Далее приводятся записи более поздние, преимущественно 1928-1934 годы, и более фабульные по характеру. Весь этот материал не объединен в целостную эпопею, потому что работа по собиранию не закончена. Этот более поздний по времени материал о Марксе, Ленине и Сталине добыт также главным образом от северян, архангелогородцы, пенежане, аланчане, но не всегда на месте жительства, а и в Ленинграде, Москве, по Ярославско-Архангельской, Октябрьской, Мурманской железным дорогам. Так же, как и выше приведенные сводки кратких высказываний, большинство предлагаемых эпизодов представляют собою устную, легендарно-сказочную биографию наших вождей, естественно возникшую параллельно книжной, исторически точной. Слышанное из газет и брошюр, понятие и памяти людей неписьменных, но талантливых и любознательных преломляется иногда очень любопытным и неожиданным образом. Богатейший материал по линии поэтической интерпретации книжно-газетных фактов дали мне Томилов, уроженец Пинежского уезда Архангельской губернии, мастер живого слова, песенник и сказочник, и его сестра Соломонида Ивановна Черная, также человек исключительной одаренности. Живя более 10 лет в Москве, Соломонида Ивановна сознательно хранит культуру народного поэтического краснословия. С трудом разбирая гражданскую печать, Соломонида Ивановна является подлинным художником разговорной речи. Не умея писать, она прекрасно рисует. С благодарностью упомяну также Щеголеву, Пертозера, Сунский район Карельской АССР, Попова, Лазарева, Пустошного, Петунову, Подрухина, Туголукова, Мизень, Лыткиных, Кобылиных, Пинега, Колычева, Перфильева, Устюг Великий и многих других, имен которых не знаю. Сноска. Щеголева любила Нацона, Майкова, Фета, Фафанова, но сама писала стихи в стиле поморских виршей XVIII века. Упомянутый Томилов, от которого я слышал, например, ряд рассказов о детстве и учебе Ленина и Сталина, очевидно, буквально понял такие выражения, как «Ленин и Сталин – лучшие ученики Маркса». Отсюда понятны подробности быта марксовой школы, где на партах сидят будущие вожди народов. Как на источник своих рассказов ссылался Терентий Иванович и на какие-то майские номера газет. Такие рассказы, поэтически притворяющие слышанные или читанные, как недавно возникшие, не вошли в репертуар многих сказочников, да и сказатели приводимых текстов отнюдь не считают это сказкой. О Марксе. От Терентия Ивановича Томилова. Другие профессора говорят Марксу: «Напрасно воображаете, народы еще и в думушки не вводят, чтоб царей уволить, вам еще 50 лет ждать». Маркс говорит: 50 лет? Мало, вовсе мало. Мы 150 лет работать приготовились. Германцы говорят Марксу: 100 лет пройдет, когда тебя народ послушает. Маркс говорит: ведь не у всякого народа голова-то глинина. Иные и через 50 лет позовут.